Глава 36. Когда доктор пришел осмотреть своего больного, тот храпел в тенистом уголке двора. Нейт полусидел, рот его был открыт, голова свесилась на бок, повязки на глазах не было. Его друг дремал, сидя рядом на земле. А врач пощупал лоб пациента и убедился, что температуры нет. «Сеньор О'Рейли!» — громко позвал он, похлопывая Нейта по плечу. Живи тут же вскочил. Врач не говорил по-английски. Доктор велел вернуть больного в палату. Но когда Живи перевел это Нейту, он взмолился, чтобы его оставили здесь. Живи перевел. Он видел соседей Нейта, видел их открытые язвы, конвульсии, видел больных, умирающих на койках, стоявших в коридоре, и поклялся врачу, что будет сидеть рядом с другом до самой темноты. Доктор сдался. Ему, собственно, было все равно. На противоположном конце двора высилось сооружение из цемента с решетками из толстых железных прутьев. Время от времени через них во двор выглядывали больные. Выйти из своих клеток они не могли. В зарешеченном проеме появился какой-то крикун и устроил скандал из-за того, что Нейт Живи находится во дворе. У него была коричневая кожа в пятнах, пеги и рыжие волосы, и он казался безумцем, кем, впрочем, и был. Ухватившись за решетку, он просунул голову между прутьями и начал орать. Голос у него был пронзительный и эхом отдавался не только во дворе, но и в больничных коридорах. «Чего он хочет?» — спросил Нейт. Крики ненормального разбудили его и немного привели в чувство. «Не могу разобрать ни слова. Он сумасшедший». «Они держат меня в больнице с умалишенными?» «Да». «Простите, это ведь маленький город». Вопли становились все громче. Из больничного корпуса, в котором находилась палата Нейта, вышла медсестра и велела больному замолчать. Тот перевел взгляд на нее и заорал еще истошнее, что заставило ее тут же ретироваться. Затем псих снова сосредоточил внимание на Нейте и Живи. Вцепившись в решетку так, что побелели суставы, он начал прыгать и визжать. «Бедный парень», — сказал Нейт. Визг пришел в завывание. Через несколько минут беспрерывного воя и безумной пляски больной, наконец, привлек внимание санитара, который подошел откуда-то из глубины отделения и попытался увести его. Сумасшедший уходить не желал. Началась потасовка. В присутствии свидетелей санитар проявлял осторожность, хотя был настроен решительно. Когда он попытался оттянуть бедолагу от решетки, обхватив его со спины, у того начались конвульсии. В конце концов санитар сдался и исчез. Стянув штаны, крикун начал мочиться сквозь решетку наружу, громко хохоча и направляя струю в сторону Нейта и Живи, которые, к счастью, находились вне пределов досягаемости. Воспользовавшись тем, что безумец временно оторвал руки от решетки, санитар подобрался к нему сзади, сделал захват и утащил. Как только они исчезли из виду, крики тут же прекратились. Когда представление, которое, судя по всему, повторялось изо дня в день, закончилось, и во дворе снова воцарилась тишина, Нейт сказал: «Живи! Забери меня отсюда». «Что вы имеете в виду?» «Забери меня отсюда. Я чувствую себя прекрасно. Температуры нет, силы возвращаются. Давай уйдем». «Мы не можем уйти, пока доктор вас не отпустит. И потом, у вас же вот это...» Он указал на иглу капельницы, торчащую в левой руке Нейта. «Это ерунда», — ответил Нейт, мигом выдернув иглу и оттолкнув штатив с капельницей. «Вы не знаете, что такое денге? Мой отец болел этой лихорадкой. Но она уже позади, и я это чувствую. Нет, лихорадка всегда возвращается, и возвращается в еще худшем виде, гораздо худшем. Я не верю, живи. Пожалуйста, отвези меня в отель. Там мне будет хорошо. Я заплачу тебе за то, что ты побудешь со мной. А если случится новый приступ, ты дашь мне таблетки. Живи, прошу тебя». Живи стоял у изножья кровати и пугливо озирался по сторонам. Нет ли поблизости кого-нибудь, кто понимает по-английски? «Ну, я не знаю», — нерешительно сказал он. «Я дам тебе $200, чтобы ты нашел какую-нибудь одежду и отвез меня в отель. И буду платить по $50 в день за то, чтобы ты присматривал за мной, пока я не оклемаюсь». «Дело не в деньгах, Нейт. Я же ваш друг». «И я твой друг, живи. А друзья должны помогать друг другу. Я не могу вернуться в ту палату. Ты ведь видел этих несчастных людей? Они гниют и умирают, ходят под себя. Там пахнет разлагающейся человеческой плотью. Медсестрам на это наплевать. Врачи не обращают на несчастных никакого внимания. И еще этот сумасшедший дом. Живи, забери меня отсюда. Я тебе хорошо заплачу. Ваши деньги утонули вместе с Санта-Лаурой». Это немного охладило пыл Нейта. Он совсем забыл о Санта-Лауре и о своих пожитках, одежде, деньгах, паспорте и кейсе со всеми прибамбасами и официальными бумагами. После расставания с Рэйчел у него было всего лишь несколько светлых периодов в интервалах между приступами лихорадки, и в это время он думал о жизни и смерти. Он ни разу не вспомнил о порученном ему запутанном деле и своем имуществе. «Живи. Я могу достать кучу денег. Выпишу из Штатов. Пожалуйста, помоги мне». Живи знал, что от денге умирают редко. Сейчас состояние Нейта оказалось удовлетворительным, но лихорадка могла вернуться новым жестоким приступом. «Ладно», — сказал он, озираясь по сторонам. «Никого поблизости не было. Я вернусь через несколько минут». Нейт закрыл глаза. Пропажа паспорта его огорчила. К тому же у него не было теперь денег, а также одежды и зубной щетки. Не было ни спутникового, ни сотового телефона, ни телефонной карты. Да и дома дела обстояли не намного лучше. После банкротства он мог рассчитывать лишь на взятый на прокат автомобиль, одежду, кое-какую мебель и деньги, спрятанные от налоговой инспекции. Небольшая квартирка в Джорджтауне перешла другому съемщику, пока он лежал в клинике, так что по возвращении у него не будет даже дома. Не говоря уж о семье. Двоим старшим детям было на него наплевать. Двух младших от второго брака мать увезла куда-то далеко. Он не видел их уже 6 месяцев и даже на Рождество почти не вспоминал о них. В день своего 40-летия Нейт выиграл крупное дело на $10 миллионов, возбужденное против врача, не сумевшего диагностировать рак. Это был самый крупный успех в его карьере. Когда 2 года спустя сопротестованием приговора было покончено, фирма получила в качестве гонорара более 4 миллионов. Доход на это в тот год составил 1,5 миллиона. Но миллионером он побыл всего несколько месяцев, пока не купил новый дом. Меха, бриллианты для женщин, машины, путешествия и кое-какие сомнительные инвестиции съели остальное. Потом он начал встречаться со студенткой, употреблявшей кокаин, и вскоре у него произошел тяжелый срыв. 2 месяца он провел взаперти в клинике. Его вторая жена ушла с деньгами, потом вернулась, но уже без них. Да, когда-то он был миллионером, а теперь мог лишь догадываться, как жалко выглядит лежа в этом дворе, больной, одинокий, сломленный. Задание Джоша найти Рэйчел заставило его на время собраться. Погоня возбуждала его. Теперь все позади, и он снова на лопатках. Нейт вспомнил Серхио, клинику, свои дурные пристрастия и все те невзгоды, которые ожидают его впереди. Снова темнота и миражи. Он не мог провести остаток жизни, плавая по Парагваю, на шаландах с Живи и Уэли, вдали от выпивки, наркотиков, женщин и судебных преследований. Придется возвращаться. Придется снова встретиться лицом к лицу со старыми проблемами. Пронзительный крик вернул его к действительности. Псих снова вцепился в решетку.